Глава 15. Костя. Глаза новенькой сперва расширяются, а потом гневно сужаются. Кажется, она сейчас вывернет на нас содержимое подноса. Быть может, оно бы и к лучшему, ведь тогда нам придется раздеться, а это даже неплохо. Запертое пространство, два обнаженных мужских тела, ей не сбежать. От этих порочных мыслей член радостно дергается, предвкушая запретное удовольствие. В кабине пилотов мы цыпочек еще не жарили. Попробовать, конечно, интересно, но это идет вразрез с правилами, нарушать которые может быть опасно для жизни, поэтому мне остается лишь разочарованно выдохнуть. Ладно, пусть пока живет. «Да я шучу, малышка!» Марк, видимо, подумавший о том же, сдает позиции. Он встает с места и галантно показывает куколке на освободившееся кресло. «Все для тебя, принцесса!» Наша принцесса смотрит затравленно. Интересно, через сколько она окончательно сломается и смирится со своей участью? Инстинкт охотника приятно будоражит кровь. Маленькая пленница еще, видимо, не поняла всю серьезность наших намерений. Впрочем, ничего ужасного мы с ней делать не собираемся. Ей будет приятно, как и всем прочим. В итоге будет умолять нас трахнуть ее еще разок напоследок. Все они в итоге одинаковые. Ложное сопротивление в начале, а потом скулят и просят вогнать в них член поглубже. Уверен, это такая же, как все. Голодная до больших членов и больших денег красотка. Все еще глядя на нас с нерешительностью, малышка все же садится в кресло. Марк посылает мне многозначительный взгляд и, стоя за спиной новенькой, наклоняется. «Нужно обхватить вот эти две твердые штуковины». Друг берет ее ладони в свои руки и кладет их на роги штурвала. «Ты когда-нибудь имела дело сразу с двумя?» «Что?» – заикаясь, переспрашивает смущенная красотка. Глядя в ее раскрасневшееся лицо, я не могу сдержать усмешку. «Как же это эротично!» «Не бойся!» — голос Марка становится низким и плавным. «Я говорю про то, что штурвал самолета не похож на руль машины. Тут приходится управляться сразу с двумя непослушными штуковинами. Сожми их покрепче!» Его руки поверх ее ладошек сжимаются в кулаки, заставляя малышку обхватить покрытые светлой кожей приборы. «Вот так!» — продолжает гипнотизировать ее Марк. «Видишь, это совсем не страшно. А теперь подвигай пальчиками вверх-вниз». Марк наклоняется еще ниже и теперь шепчет прямо в прозовевшее от волнения ушко новенькой. «Это еще зачем?» — взволнованно спрашивает она. «Так нужно!» — уговаривает ее друг. «Блин, я сейчас прысну со смеха или разорвусь от возбуждения. Он хочет продемонстрировать ей, как правильно дрочить двум одновременно? Чертов извращенец!» «Нет, я не буду!» — лепечет брюнеточка, явно чуя подвох. «Ты будешь спорить со старшим по званию?» — говорит Марк с нажимом в голосе. «Плохая девочка!» Готов покляться, она вздрагивает от изменившегося голоса друга. «Подожди, Марк!» — вступаю в диалог я. «Может быть, наша гостья не столь неопытна? Быть может, она уже имела дело с такими агрегатами? С двумя одновременно?» Вглядываюсь в лицо малышки, которая при моих словах становится пунцовым от напряжения. «Ни хрена себе! Я угадал!» Она так смутилась не от того, что догадалась о двойном смысле слов Марка, а от того, что уже когда-то... «Я прав, малышка!» Разворачиваюсь и убираю с ее лица темную прядь, выбившуюся из строгого пучка на затылке. «Тебе ведь и раньше приходилось делать подобное!» Новенькая начинает трястись. Она дергается на месте и вырывается из объятий Марка. Резко встает. Я замечаю, как ее глаза наливаются слезами, и не могу понять, с чего пошла такая острая реакция. «Видимо...» Ее пухлые губки сжимаются и начинают трястись. «Вам с другом лучше моего известно, как работать руками. Уверена, вы друг другу в этом помогаете регулярно». У меня брови на лоб лезут от такой дерзости. Ни хрена себе. А малышка с огоньком. Не давая нам возможности ответить, девчонка ошалела пятится к двери, наталкивается на нее спиной и быстро выходит из кабины. «Передавил?» Марк разочарованно плюхается обратно в кресло. «Не додавил, как по мне!» Усмехаюсь я, послабляя на шее ставший вдруг тесным галстук. «Ты знаешь мое мнение. Ты с ними слишком мягок, Марк. Не нужно позволять им таких вольностей!» Лицо друга кривится, и он неопределенно машет рукой в воздухе, мол, сам разберусь. Смотрю вперед безбрежную небесную пустыню. Передо мной все еще стоят охваченные пламенем глаза новенькой. Черт, готов поклясться, я уже где-то видел подобную чистую синеву. Вызов, непокорность. Вот только где? Нужно обязательно это вспомнить.